Толпа теснилась, рука твоя дрожала, сдвигая складками бегущий с плеч атлас. Я знаю, завтра, ты невнятно прошептала. Потом ты вспыхнула и скрылась из глаз. А он с усилием сложил он накрест руки, стараясь подавить восторг в груди своей, и часа позднего пророческие звуки смешались с топотом помчавшихся коней. Казались без конца тебе часы ночные, ты не смежала вежд горячих на покой. И сильфы резвые, и феи молодые, все завтра до зари шептали над тобой. 1860 год.